Глава 6. Интересно, это еще можно исправить? Я достаю мятый комок. Вот ведь точно, не секретарь, а няня. Что-то там Елена говорила про гардероб Астахова. Значит, надо позвонить в химчистку. В файле нахожу нужный номер. Здравствуйте, мне нужно сдать в химчистку рубашку господина Астахова. Я уже поняла, что нужно сразу называть фамилию босса. Да, из офиса. И еще нужно забрать вещи, которые были сданы ранее. А ничего не было. Девушка пару минут щелкает по клавишам. Я это слышу в трубку. Уже месяц от вас заказов не было. Хорошо, спасибо. Отвечаю, стараясь скрыть в голосе удивление. А куда одежда делась? Рубашка будет на ресепшене. Спасибо. Кладу трубку. Поворачиваю голову к двери в логово дракона. Астахов сидит там и не выходит. Кашусь на монитор. Там опять падают письма. Мигают сообщения. Хоть вой. «Кофе!» — мигает поверх всех. «Лопнешь!» — фыркаю я, набирая ответ. Но иду готовить. Занести у меня получается почти уже нормально. По крайней мере, ручку двери нахожу сразу. «Почему твой рюкзак торчит из-под стола?» От вопроса Астахова я застываю, не дойдя до него одного шага. «А куда мне его деть?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Шкаф там для чего стоит?» Астахов выгибает бровь. «Ты кто по специальности?» Меня сбивает с толку смена темы. «Делопроизводитель», — отвечаю, опуская взгляд. «Так производи дела, делай», — чуть не рычит Астахов. «А ты их пока только копишь. И кофе мой отдай уже, пока не замерз». Хочется этот кофе ему опрокинуть на голову. «Иди», — отсылает меня, когда ставлю чашку на стол. «И чаще смотри мессенджер. Или мне нужно постоянно вызывать тебя в кабинет?» «Хорошо, я буду внимательнее». Я спешно выскальзываю за дверь, выдыхаю. Легко ему командовать, а я тут без году неделя. Всего-то успела, что разобрать ящики стола, да найти важные встречи. Рюкзак мой ему не нравится, ворчу, поднимая его. Можно же было объяснить нормально. У самого вон вся одежда запасная куда-то делась. Кстати, куда же делась одежда? Этот вопрос меня сильно волнует. Не утащила же Виолетта рубашки босса себе домой. Если сейчас обольется своим кофе, опять орать будет. Подхожу к шкафу и открываю дверцу, чтобы положить рюкзак внутрь. Кажется, вот и одежда. Я смотрю на скомканную кучку рубашек вперемешку с костюмами. Выгребаю все на пол. Отдам сразу все в химчистку. А на освободившуюся полочку кладу рюкзак. Занимаюсь разбором вещей, когда из своего логова изволяет явиться Астахов. «Лида, ты что здесь устроила?» Конечно, сходу назначает виноватой меня. «Это не я». Мой голос от обиды немного дрожит. «Это ваши предыдущие секретарши». «Быстро убери это!» — опять рычит. «Это офис, а не прачечная». «Сейчас курьер все заберет». От обиды слезы наворачиваются на глаза. «У тебя 3 минуты!» — чеканит и, развернувшись на пятках, уходит по коридору. «Чем орать, лучше бы пакет какой-нибудь дал для своих же вещей, потому что у меня такого нет, и я не придумываю ничего лучше, чем сложить все в мусорный мешок». Который и уволакиваю курьеру. «Лида, это что?» Задать вопрос решается только Катя. Она же и помогла найти мешок. Остальные только смотрели с недоумением, когда я тащила его на спине, как Дед Мороз. Я разгадала тайну пропавшего гардероба босса. Слегка пинаю мешок, скинутый на пол. «О-о-о!» — тянет Катя, округлив глаза. «Однако!» «Мы вывозом мусора не занимаемся!» Сразу отказывается курьер, увидев пакет. «Это одежда!» — теперь уже почти рычу я. «Выстирать, вычистить, отгладить и доставить!» «Заказ был на одну рубашку!» — мнется курьер, косясь на мешок. «Вот, у меня в накладной!» «Значит, дописывай!» Я тоже теряю терпение. «Получила, нагоняет Астахова. Теперь на меня еще коллеги косятся. Хорошо, у виска пальцем не крутят. После недолгих препирательств мне удается сплавить все вещи. Ура! Еще одно дело сделано!» «Кать, а у вас где-то есть список, какие встречи планируются?» Решаю спросить. «Ну, а вдруг повезет?» «Ну, прям за все-все не скажу», — Катя ныряет за свою стойку. «Но есть лист бронирования переговорки». «Это как?» Я обхожу стойку и заглядываю в монитор. «А все просто», — Катя открывает вкладку. «Вот, видишь, это календарь. Выбираешь дату и время, вносишь данные, для кого бронируешь, на какую длительность. Ну и видно, кто уже забронировал». — Ага, — киваю. — Спасибо, Кать. Ты очень помогла. — Но почему Астахов мне сам не сказал? Было бы намного проще. Время до обеда пролетает просто махом. Елена меня сегодня на обед не уводит, потому я быстро обедаю в столовой для персонала, а потом пью кофе в кухне для руководства. С шоколадкой, которую мне дал Астахов. Остаток обеденного времени трачу на разбор электронной почты, одновременно пытаясь запомнить, кто в компании есть кто. И на листочек выписываю, кому еще пойти узнавать о встречах. Я никогда в этом не разберусь. Хочется постучаться лбом об стол. Но в голове сразу всплывает образ мамы. А я тебе говорила, не справишься. Мама всегда знает лучше, что хорошо для ее ребенка. И я знаю. Это работа под маминым присмотром. И Сашка в качестве мужа. Ну нет, уж лучше дракон Астахов. Я запомню, научусь. Не глупее многих. Мне очень хочется в свою жизнь. И это заставляет задвинуть робость и звонить, переспрашивать и просить объяснить. Главное — навести порядок, а поддерживать уже легче будет. Лида, что там по встречам? Астахов опаздывает с обеда почти на час. Задерживается. Начальство ведь не опаздывает. Все в силе, с гордостью отвечаю. Время я забронировала, в ваше расписание внесла. Хорошо, буркает, даже и не подумав сказать хотя бы спасибо. Индюк, произношу одновременно с хлопком закрывшейся двери. И драконище! Ни спасибо, ни пожалуйста. Пока Астахов не загрузил меня новыми поручениями, стараюсь разгрести старые. Записываю себе жирный плюс за его гардероб. Цветочек бы сюда, вздыхаю. Стильное пространство почти стерильно, глазу отдохнуть не на чем. Решаю, что если останусь, куплю какое-нибудь растение. Кактус, например. Назову его Алешкой. А что? Говорят, кактусы излучения разные поглощают. А босс вон как фонит. «Кофе!» — прилетает сообщение. «Ведро сразу!» — бурчу, отправляясь на кухоньку. Там за столом сидят Финдир и Технический. С важным видом что-то обсуждают. Вот сами же ходят себе за кофе. «Здравствуйте!» — вежливо улыбаюсь. «А, Лидочка!» — Финдир сразу расплывается в улыбке. «Как вам работается?» Пожимаю плечами. Сходу не могу подобрать слова, а жаловаться будет как-то неприкольно. Привыкаю понемногу, ухожу от ответа. Вот, научилась обращаться с кофемашиной. «Ведро кофе ему сразу приготовь», — закатывает глаза Евгения Максимовна. «Лида, пожалуйста, зайди ко мне через час. Я успею просмотреть проект и внести правки. Занесешь Астахову». «Хорошо». Киваю, на секунду отведя взгляд от чашки, в которую льется кофе. А вот и не только поручения от Астахова начинаются. Когда выхожу, слышу явно не предназначенное для моих ушей. Совершенно не в его вкусе. Может и задержится. Замираю, вслушиваясь в каждый шорох. У Астахова хороший вкус на пассий, но отвратительный на секретарей. И мне становится так приятно. Дальше я слушать не стала. Значит, они хотят, чтобы я осталась. Ваш кофе. Улыбку пришлось спрятать. Поставь. Бурчит, не отрываясь от бумаг. Юротдел закончил два договора. Распечатай, подготовь и мне на подпись. Потом отдашь на отправку. Выдает скороговоркой. Все? Спрашиваю на всякий случай. Все, отмахивается. Так, договоры. На почте. Там на почте чего только нет. Поколебавшись пару минут, звоню в юридический отдел. А потом опять достаю Катю. Договоры. Минут через 15 кладу перед Астаховым бумаги. Он быстро пробегается по ним взглядом и возвращает мне. «Отправляй», — командует и снова забывает обо мне. «Как хорошо, что остальные здесь не такие буки. Рассказали, что делать, где поставить печати и все такое. Так что если Астахов хотел меня завалить этим заданием, то у него не получилось. Потом я отвечаю на звонки, на письма, сбегала за проектом к Евгении Максимовне, разгребла почти все поручения на завтра». Еще два раза бегаю за кофе для Астахова и составляю список, зачем нужно еще уследить. Запас зернового кофе, молока, шоколада, воды. Завхоз какой-то, а не секретарь. День тянется ужасно долго, но при этом 6 часов наступает удивительно быстро. Начинаю собираться домой. Итак, второй рабочий день подошел к концу. Ура! Лида, из своего логова выходит Астахов. Завтра у нас встреча с партнерами. «Да», — киваю, продолжая выключать компьютер. «Конференц-зал я проверила и забронировала. Точнее, забронировала, а потом проверила. Ручки, бумаги, все есть. Айтишники говорят, все там работает». «Прекрасно», — произносит со скучающим видом. Я беру телефон и иду к шкафу за своим рюкзаком. Астахов так и продолжает стоять. Через руку пиджак перекинут, сжимает модную мужскую сумку. У нас парни такие, когда в сети видели, хихикали. Так вот, это очень важные переговоры. Все должно пройти на высшем уровне, соизволяет продолжить. Я приложу все силы, горячо заверяю его. Ты еще к своему внешнему виду силы приложи, произносит так ехидно. Не сочти за труд. В смысле? Я так и застываю, согнувшись. Вывернув шею, смотрю на него. Что не так с моим внешним видом? А что так, Лида? Фыркает Астахов. Ты на себя в зеркало смотришь? Ты в каком секонде нашла свои вещи? Хотя они наверняка из бабушкиного сундука. И это твоя фигулька на голове. Вздыхает. Вид у Астахова такой, словно меня из помойки вытащил. Ты похожа на бледную моль, продолжает топтаться по моему внешнему виду. Думаешь, так должен выглядеть секретарь преуспевающей строительной компании? Вот точно, Лида. Какое имя старое? Так и сама, как из прошлого века. Что? У меня чуть челюсть на пол не падает. Даже забываю, что нужно взять рюкзак и выпрямиться. Внешним видом займись, бросает презрительно. На библиотекаршу похоже. В таком виде как раз там и работать. Еще жилетку такую, знаешь, подлиннее. И шаль. В общем, надеюсь, ты меня поняла. Вылив на меня все эти комплименты, Астахов уходит, оставляя меня осознавать сказанное. Да почему в библиотеку сразу? Мне вот прям очень обидно. Да и чем плоха библиотека? Ну, кроме того, что платят мало. Хорошая работа, нужная. И ничего, я не мышь. Наконец беру свой рюкзак. Зато сам настоящий индюк.